как бы член компании. Обедали в шашлычной в парке. Один короткий деревянный шампур шашлыка стоил там 40 копеек. Порция плова 26. Стакан разливного сухого 20. Иногда к обеду брали в магазине бутылку самого дешевого коньяка за 4,12, 3 звездочки местного разлива. Быстро выпивали компот. Нина сбрасывала раскисшие сухофрукты из всех стаканов, стоявшие у входа на веранду мусорный бак, а Витька под столом виртуозно поровну до миллиметра наполнял эти граненые стаканы едко-желтой жидкостью, слегка отдававшей аптекой. После обеда на пляж, как правило, не возвращались. Солнце шпарило слишком мощно. Садились в открытый с дачными перильцами вместо стен трамвай и ехали с 16-й станции в город гулять. На Дерибасовской пили турецкий кофе в микроскопическом фанерном буфетике, где над противнями с песком и медными джезвами медленно хлопотал бритоголовый огромный абхазец. Он уже знал компанию и приветствовал ее кивком. Заметили молодых москвичей и местные молодые люди, толпившиеся с чашечками вокруг фанерной будки. Витька и Белый уже свели с некоторыми из них небесполезные знакомства. Узнали, когда точно приходит флотилия «Слава», до какого упора есть смысл торговаться на толчке и что у кого там можно найти. Падал вечер. В синем густом воздухе запахи, не смешиваясь, шли волнами. Кофе, цветы, легкая морская гнильца, духи камелии и красная Москва, чистый южный пот. Возвращались в набитом битком трамвая. Пропихивали внутрь Нину, а сами висели снаружи, держась за деревянные перильцы. Кондукторша возмущалась. «Это ж хулиганы, а не люди!» И более никаких мер не принимала. Вокруг была чернота. В лицо дул еще полный закатного жара ветер. Надо было уклоняться от веток, вывешивавшихся из-за заборов, за которыми чернели в окружающей черноте сады. Далеко впереди возникало сияние. Оно приближалось, и встречный трамвай, таща за собой скрежет и звон, проносился мимо, словно завершавшийся день. Иногда ему казалось, что рядом с ним летит кто-то еще, кто видит все со стороны. Трамваи, ветки, Нину в глубине вагонной толчи, ребят, и смотрит на все это с завистью. Он понимал, что завидовать есть чему, что вместе с этим неостывшим ветром его обдувает счастье, но еще не знал, как назвать того, кто наблюдает за его жизнью и считал, что просто сам раздваивается во тьме. На 16-й станции ребята отправлялись на танцплощадку. В парке, рядом с шашлычной, распространявшей разгульный дух горелого мяса, площадка уже гудела гомоном истомившейся в ожидании начала публики. Оркестр мореходки вступал сразу тетанунгой. Белый, Киреев и Витька ввинчивались в народ, ища вечерних радостей, а он и Нина шли вглубь парка к своей спрятанной в кустах скамейке. В комнате у Любови Соломоновны все было прекрасно, за исключением прорубленного для неведомых целей выходившего в соседнюю комнату окошка, под которым как раз стояла их кровать, а через стену под ним же кровать самой милой хозяйки. Так что в постели можно было только спать. Через стенку проникал любой воздух, а панцирная сетка гремела и прогибалась почти до пола, когда он просто переворачивался со спины на бок.